Почему это? Гость явно был озадачен. Ну давай посмотрим. Ичиго развернулся к нему и, развалившись в кресле, принялся рассуждать вслух. Я оставался в месте, где все пропитано памятью о сражениях, приключениях, о всем том, что делало меня особенным, отличающимся ото всех. Я бы продолжал день за днем видеть, как вы с Чадом и Инауи убегаете с уроков, чтобы разбираться с пустыми. Какие чувства это во мне бы вызывало? Обиду, зависть, жажду вернуть все, даже любой ценой. Молодец, возьми пирожок. Названный продукт прилетел в руки опешившего Квинси. Идем дальше. Дома, ведущий себя как идиот-отец, лезущий драться и смотрящий как на смертельно больного сестры. Как ты понимаешь, спокойствия я дома бы не видел, что привело бы к бессмысленным шатаниям по улицам. Из-за этого упала бы успеваемость, и отношения в школе еще сильнее ухудшились. Я прав? Да, думаю, да. Исида кивал в такт каждому заявлению Куросаки. В таких условиях подростку, которому даже поговорить-то толком ни с кем, не повзрослеть. Он будет вариться в том котле чувств, и предложи ему потом кто шанс вернуть прежние силы. Он с радостью кинется ему навстречу и сделает все, о чем его спасители попросят. Думаю, на твои вопросы я ответил, а теперь давай заниматься. Ичиго сосредоточился на своих заданиях, а у Исиды все валилось из рук. Описанная кузеном картина была правдивой и очень реальной, ведь именно так все и было в тот год, что Ичиго учился с ними. И не найди он себе компанию в Токио, все стало бы таким, как он сказал. Неожиданно, однако, открыть в старом знакомом такие тактические способности и аналитические навыки. Общаясь со своими друзьями, он таким не блистал. Тут Урию грустно усмехнулся. Какая ирония, развиться и стать лучше рыжему помогли не друзья или семья, с которым он прожил всю жизнь и прошел через серьезные испытания, а те, против кого он сражался. Вот уж точно, верный враг поймет лучше доброго друга. Исида, хорош в облаках витать, делами займись, недовольно пробурчал Ичиго. Оказалось, что Квинси, задумавшись, уже весьма продолжительное время пялился на одноклассника. Покраснев от того, что его застукали за столь неподобающим поведением, Исида спохватился и приступил, наконец, к урокам. Куросаки был прав, плодить хвосты не хотелось. Тем временем в обществе душ разворачивался грандиозный скандал. Спустя весьма длительное отсутствие вернулись в родной Сиэрите капитаны 2-го и 6-го отрядов, приведя с собой вайзардов. Хотя куда правильнее будет сказать, что привели капитанов. Почему они так задержались? А все из-за того, что вайзарды решили устроить себе развлекательную поездку. За время пребывания в заснеженных окрестностях Мурманска они худо-бедно освоили великий и могучий русский язык и мгновенным порталом уходить не хотели. Капитаны пытались было сопротивляться, но что такое двое пришибленных против полных сил повелителей маски? Вот-вот, Бикуя тоже быстро осознал неравенство весовых категорий, а видя предвкушающие взоры, что бросали на них вышвырнутые из Готея капитаны и лейтенанты, осознали, что уговаривать словами их никто не будет. Даже у Сойфонг прорезался инстинкт самосохранения, и она не стала возникать, что сильно разочаровало прекрасную половину их оппонентов. А ведь те так рассчитывали на то, что смогут подправить ей морду лица. Путешествовать в Японию они решили с размахом, а потому купили билеты на самолет в Турцию. Яркое солнце, теплое море, вкусная еда. Вместо пары дней они там задержались на 2 недели. Потом их потянуло на изучение европейской архитектуры и искусства. Они вычитали про это в лежащих в свободном доступе журналах. Приехавшие на турецкие пляжи с одной сумкой на всех, оттуда они уезжали уже с парой сумок на человека. После были Франция, Германия, Чехия, где они задержались, пробуя разные виды пива, Италия, Англия. В процесс втянулись даже конвоиры, не отставая по уровню закупок от расточительных вайзардов. Банковская карта, выданная на всякий случай Урахарой, стремительно пустела. Сильный урон ей нанесли посещение французских и испанских виноделин и показ мод в Париже. Тогда, увидев сумму, потраченную дамами, все мужчины поняли, что мода — это зло, но возражать не решились. Еще они задержались в Амстердаме. Там они опробовали невероятно вкусные кексики, от которых созерцали странные видения, кои ввергали их в благодушное и веселое настроение. Фотографии танцующего стриптиз-кучики были припрятаны в самых дальних уголках сумок, как и обвивающиеся вокруг шеста в одном из клубов Сойфонг. А дальше они, по чистой ошибке и случайности, оказались в Лас-Вегасе. Ну, как по ошибке. Они просто не помнили, как они там оказались. Хотя багаж был совершенно правильно отправлен в Токио, пройти мимо казино и игорных центров и не зайти они не смогли. Слегка поправив свое материальное положение, они, наконец, полетели домой, через Москву. А потом было длительное и увлекательное путешествие на поезде через всю огромную страну. Только в этот раз они ехали в самых дорогих поездах и вагонах, так как портить себе удовольствие от поездки не хотелось никому. И если судить по злобному шипению из купе Кучики и Сойфонг, то у Рахару ждут очень большие проблемы. В аэропорту они получили свой багаж. Ну что тут сказать, в магазинчик у Рахары они ехали каждый в отдельном такси. Больше одного человека с багажом в машину просто не влезало. Самого торговца в магазине не было, как и Яруичи. Видимо, они подозревали, что встречи с жаждущими их отблагодарить бывшими учениками Шихауин, они могут не пережить. Врата были готовы. Тиссею было лишь нужно активировать их. Картину появления вайзардов и двух капитанов, толкавших перед собой перегруженные багажные тележки, каким-то чудом нашедшиеся в бездонных кладовых магазинчика Урахары, надолго стала самой шокирующей среди обитателей Белого города. Естественно, к двум капитанам быстро подбежали члены их отрядов и перехватили управление недостойным их капитанских сиятельств средством, а вот вайзардам помогать никто не спешил. Впрочем, их быстро определили по пустующим отрядам, и все вещи были аккуратно и бережно перенесены в покой капитанов их новыми рабами, в смысле, подчиненными. А спустя месяц начались скандалы. Сотыча как раз потребовал вернуть Куросаки силу, а вайзарды горой стали на защиту своего и так пострадавшего от участия в потусторонней жизни товарища. О том, что они сливали все результаты споров о ранкором через Яруичи, говорить не стоит. И так все понятно. Глава 6. Куросаки молчал. Куросаки терпел. Куросаки скрипел зубами и считал про себя до астрономических цифр, но не помогало ничего. Ему безумно хотелось придушить Исиду, а вернее сказать, обоих представителей этого славного семейства. А как хорошо все начиналось. Флешбек. Разговор Рюкина с арранкерами затянулся до самого утра. По крайней мере, когда юноши вышли в кухню, дабы подкрепиться перед учебой, они все еще сидели за столом, заваленным кипами бумаги, и что-то активно обсуждали. Урю попытался было вытянуть шею и сунуть в бумаги любопытный нос, но был вовремя схвачен за шкирку и отконвоирован кузеном к холодильнику. Спустя пару бутербродов и стакан сока они уже направлялись к школе. Никому незаметная парочка подручных Джиггер-Джека следовала за ними по воздуху. «И чего ты не дал мне посмотреть?» Исида уже добрых 15 минут пилил спутника за сорванное подглядывание ценной информации. «Нам в школу надо, некогда фигней страдать», — обрубал все подъезды тот, даже малейшего интереса не проявляя к такой кипучей деятельности. Квинси пыхтел, сопел и был крайне обижен. А Ичига шел, весь погрузившись в повторение материала перед контрольной, что стояла у них на первой паре. Переживал ли он о том, что не знает, о чем говорили дома? Ни в малейшей степени. Почему? Да потому что знал, если он спросит, ему все расскажут и покажут, а что неясно разжуют и предложат на блюдечке. Это не отец, который, будучи капитаном Гати, сыну ни о чем не рассказывал. И, надо сказать, такие доверительные отношения, какие выстроились у него с арранкерами, парню очень нравились. Да, те не спешили к нему с новостями и не говорили о всех проблемах, и были правы. Зачем ему это знать, если не интересно? Тем временем они подошли к школе, и все мысли о потусторонних сущностях вылетели из головы под напором суровой реальности. А вечером его ждала беседа с Рюкиным. Разговор предстоял долгий, так что местом для него был выбран уютный ресторанчик в паре станций от дома. Почему там? Потому что арранкеры, даже если не захотят, все равно все услышат из-за их куда более острого слуха. А тема беседы была слишком личной. Выбранное заведение специализировалось на европейской кухне, и интерьер был соответствующим. Не желая вести серьезных разговоров в общем зале, Рюкин заказал отдельную кабинку, куда им и принесли их заказ. За вкусной едой он и начал свое повествование. Родители Куросаки Масаки погибли, когда она была еще ребенком. Как именно это случилось, узнать так и не удалось, официально это был несчастный случай. Девочку взяла к себе мать Рюкина, приходившаяся ей тетей. Женщина эта была строгая и суровая, зациклена на чистоте крови. К служанкам, работавшим в их доме и являвшихся полукровками, она относилась с нескрываемым презрением, и не уставала ежедневно повторять о том, что как только девочке исполнится 17, будет сыграна свадьба. Масаки была девочкой живой, веселой и непоседливой. Невзирая на нотации и наказания, Она носилась по округе, лазала по деревьям, играла с мальчиками в мяч. В общем, была той еще сорвиголовой. При этом она отлично училась и была невероятно сильна, как Квинси, что, собственно, и позволяло ей раз за разом избегать серьезных наказаний. В тот год она должна была закончить школу, и мать Рюкина уже начинала подготовку к свадьбе, но не срослось. В городе появился один странный пустой, за которым Квинси гонялись не одну неделю. И однажды Масаки засекла его, но он был не один. Против него было несколько шинигами, большинство из которых были уже мертвы, а последний серьезно ранен. Девушка вступила в бой, но в ходе его пустой нанес ей рану. Квинси тяжело переносит ранения от пустых, но это существо не было обычным пустым. Как выяснилось гораздо позднее, это был прототип модернизированного Адьюкаса. Когда изо рта Масаки полезла белая гадость, шинигами сорвался за помощью к единственному, кто мог помочь, Урахаре. Но без помощи Квинси справиться бы не удалось, тогда вызвонили Рюкина. С той ночи, в течение которой все трое боролись за жизнь Куросаки, началась странная дружба Квинси и капитана Шинигами, бросившего свой пост и мир ради юной девушки. Надо ли говорить, что выбрала эта дева отнюдь не кузена, а своего неожиданного знакомого. Некоторое время все было хорошо. У Масаки Ишина родился сперва сын, потом две дочки. Сам Рюкин женился на служанке из собственного дома, окончательно расстроив тем свою мать, удалившуюся в дальнее имение и там вскоре скончавшуюся. Их сын родился в тот же год, что и у его кузины, но больше детей завести они не успели. Когда мальчикам едва исполнилось 9 лет, все Квинси стали терять силу, резко и неожиданно. В тот день погибло огромное количество нечистокровных детей, и, по идее, все их дети должны были умереть. Каким образом полукровная жена Рюкина прикрыла от этого отъема сил своего сына, узнать так и не удалось. Несмотря на ее нечистокровность, она была из древнего рода, и это могло быть ее родовым секретом. Но ценой за спасение силы сына стала ее жизнь, тогда как большинство полукровок просто потеряли свои силы, став обычными людьми. Масаки же пришлось куда хуже, ведь детей у нее было трое. И в отличие от других чистокровных Квинси, у которых их способности лишь ослабли, она свои потеряла, сохранив детям возможность однажды освоить силу своей крови. Именно поэтому удильщик сумел убить ее, так как защититься ей было просто нечем. За тот вечер Ичига узнал о своей маме в разы больше того, что знал всю сознательную жизнь, и у него появилась уйма вопросов к двум людям, с которыми он частенько прежде контактировал, к отцу и Урахаре. Конец флешбика. Все хорошо, что хорошо кончается, начинается. Итогом двух дней общения с Квинси стал их переезд в гостеприимный дом Арранкеров. А еще, начало тренировок Ичига как Квинси. Нет, он, конечно, пытался спорить и возражать, но новоявленный дядя был неумолим. Искренне и глубоко любив Масаки, он не мог смотреть на то, как ее сын ходит на грани смерти. Кстати, из-за Ичига он не раз ссорился с Ишином, но убедить того сменить отношение к сыну не сумел, как и выбить разрешение на освоение силы крови. А теперь, когда Ичига был далеко от контроля шинигами, он вполне мог заняться его дрессировкой, воспитанием и обучением. Арранкеры поддержали идею, и уже со следующего дня парню пришлось выкраивать час на ежедневные тренировки. Времени в сутках катастрофически не хватало. Дядюшка оказался личностью крайне въедливой и педантичной, и скоро все обитатели дома проклинали тот день, когда согласились поселить его рядом с собой. Он пробирался везде. На холодильнике теперь висело меню, которому требовалось следовать. И если арранкеры могли отойти от него, то сын и племянник питались исключительно по нему. Для их же большей пользы и блага, разумеется. Через неделю каши овощной диеты Куросаки взвыл, но был проигнорирован. Предвидя взрыв владыки, арранкеры благоразумно отбыли на проверку обороноспособности Ласначес. А что все вместе, так то просто совпадение. И не меньшим совпадением было, что в течение следующей недели на глаза Ичига не показался ни один из эспады. Потому что в эту неделю из рациона парня исчезли даже каши, оставив одни овощи. Вареные овощи. Вареные без соли овощи. Под конец третьей недели пытки состояние Ичига было сравнимо с вулканом на грани извержения. И, как и любой вулкан, его прорвало. Как раз было время тренировки, и не выдержав тонких издевательств Рюкина, парень сорвался. Ярость и злость выплескивались вместе со словами, которых он даже не осознавал, а дядя, вместо того, чтобы успокоить парня, только подливал масла в огонь, проходясь по самым больным местам. И тогда это свершилось. Находясь на пике эмоциональной нестабильности, охваченный жаждой стереть с лица мужчины издевательскую улыбку, парень сумел вызвать лук Квинси, с которого начал пулять в родственника. Но тот спокойно уходил от выстрелов, но уже молча. Хватило Ичига ненадолго, и вскоре он свалился, потеряв сознание. В тот момент он еще счастливо не знал, что тренировки теперь только начинаются, и что вскоре он прекрасно будет понимать Рю, люто ненавидящего своего отца. Глава 7. В своем похвальном стремлении пробудить дремлющие способности Куросаки Исида-старший немного перестарался. Сияющий лук исчез, растворившись мириадами ярких искр, а юноша, не выдержав перенапряжения, без чувств рухнул на пол. Пустой тренировочный зал мгновенно ожил. Прилетела Нелу, на пару с наступавшей ей на пятки Тя, захлопотав вокруг бессознательного тела. Из теней материализовался Улькиора, с легким беспокойством осматривая павшего в неравном бою парня. Только Гримджоу, принесенный сюда общей волной, окинул зал взглядом и, хмыкнув каким-то своим мыслям, ушел. Впрочем, ворвавшийся в помещение 10 минут спустя Заэль, причины столь поспешного ухода объяснил наглядно. Девушки неохотно уступили место возле пострадавшего маниакально сверкавшему глазами ученому, а скромную, полуторалитровую колбочку, в которую он уже примерился нацедить крови, легким движением руки обратил в стеклянную пыль шифер. Под его добрым взором Гранц увялый достал обычный шприц, против которого Кватро не возражал. Ичига по-прежнему пребывал без сознания. Ни попытки лечить его методиками Арранкар, ни исцеляющие способности шинигами за авторством Ичимару не помогли. Он не реагировал ни на что. Впрочем, исцеляющие техники Квинси также не подействовали. Поскрипев зубами, общим советом было решено через день-другой обратиться к Урахаре, будь изменений в лучшую сторону не окажется. Однако обошлось. Через двое суток странное состояние Ичига сменилось крепким здоровым сном. Нилейл, напевая себе под нос песенку из любимого аниме, летала по дому, наводя порядок. Грязь и пыль, коварно посмевшие пробраться в обитель Арранкаров, безжалостно истреблялись нежной девичьей рукой, а бактерии и вирусы избегали страшного дома, в котором каждый угол регулярно обрызгивался новейшими разработками Заэля. Он как-то проспорил Джиггерджаку и потратил уйму времени на создание чистящего средства, способного избавиться от любого микроорганизма. Тихая идиллия, что окутывала этот скрытый ото всех миров дом, сонным покрывалом окутывала зеленовласку, помогая отрешиться от проблем, что поджидали их всех за пределами защищенной территории. В Хуэкамунда вовсю шли тяжелые бои с отрядами Ягдарми, раз за разом атаковавшими цитадель Арранкаров. От помпезного дворца осталось одно название. Ныне Лас-Начес являл собой бастион с высокими стенами, покрытыми различными защитными заклинаниями. Внутри стен стояли мощнейшие ловушки, над которыми день и ночь работал Рахара. В идеале они должны были блокировать силы Квинси, но пока максимум, чего удалось добиться тандему двух маньяков от науки, это ограничить маневренность лучников, лишив их возможности перемещаться по воздуху. Но даже эта малость сильно облегчила Арранкарам, подобными запретами не связанным, жизнь. Теперь их потери были куда меньше, так как всех, кто не мертв, могла вылечить Орихиме. Нилейл устало привалилась к стене, потирая закрытую повязкой руку. В битве прошлой ночью ее серьезно ранило, и рыжая была уже на грани истощения и полностью рану не залечила. Впрочем, девушка, являясь Арранкаром, к боли была привычной. За окном кружились в воздухе на фоне зеленой листвы белые лепестки акации. Тихий щебет залетных птиц и приглушенные барьерами звуки большого города доносились сквозь распахнутое навстречу солнечному теплу окно. Под этот тихий аккомпанемент девушка бесшумно прошла в комнату Ичига и присела на его кровать, гладя отросшие спутанные волосы. Задумчиво перебирая мягкие пряди, она вспоминала свою долгую нежизнь и тихо радовалась той случайной встрече в песках Хуэкамунда. Яркий добрый парень, еще ребенок, рвавшийся в бой с Арранкарами и в то же время защищавший одну из них. Покоренная его добротой, она, еще будучи в своей уменьшенной форме, всей душой приняла Куросаки, и каждый день убеждалась в правильности своего решения. По красивым губам Туадершванг скользнула мягкая улыбка, когда она, легко встав, склонилась над спящим и нежно поцеловала его в лоб. «Просыпайся скорее, Атата!» Столь же бесшумно, как и входила, Арранкарша покинула комнату и не заметила, как веки Куросаки слегка дернулись, а на губах мелькнула счастливая улыбка. Улькиора стоял возле большого стола, заваленного схемами и картами, и резкими движениями что-то отмечал на занимавшей большую часть поверхности карте мира пустых. Она была весьма схематичной, но в последнее время на ней появлялось все больше разноцветных отметок, и большая часть из них была алого цвета. Места стычек с Квинси. До разработки Урахара и барьера, ослабляющего ополоумевших лучников, Шиффер старался все бои проводить как можно дальше от дворца, дабы избежать ненужных разрушений. Обычный камень не помог бы в битве с этим врагом, и лишь создал бы кучу проблем. Теперь же все битвы проходили лишь внутри барьеров, куда Квинси лезли словно мухи на мед, невзирая на свои увеличившиеся потери. По совету Урахара Испада старалась отслеживать точки прохода в Квинси в свой мир. Было ли это случайностью или нет, но на данный момент они обнаружили ряд закономерностей, хотя и не могли полностью полагаться на свои данные. Ведь ни Киске, ни Заэль так и не поняли, каким же именно способом они открывают свои порталы. Со двора доносился шум битвы. Час назад Квинси предприняли очередную попытку взять штурмом крепость Арранкоров. И, надо сказать, их настойчивость поражала. В первое время атакуя их укрепления пару раз в день, к настоящему времени они перешли к практически непрерывным атакам. Лишь ночь отгоняла их, давая время восстановиться и отдохнуть. Оперативные действия Испада и их фрасьонов привели к тому, что все более-менее сильные адьюкасы оказались на защищенной территории до массовых акций отлова пустых, что начали устраивать бойцы Ягдарми. И когда лучники осознали, что ловить им в этих песках нечего, то малость расстроились, и продолжают пребывать в печали до сих пор. Шиффер подошел к окну, меланхолично наблюдая за боевыми тренировками отрядов адьюкасов. Вечный голод и злоба, наполнявшие их и не дававшие им объединяться в большие группы, отступил, когда они осознали грозившие им неприятности. И с тех пор у Испады не было ни малейших проблем с дисциплиной, а на препаратах, разработанных Урахарой по доброте душевной, бесплатно предоставленных им Арранкором, пустые стремительно эволюционировали, и уже полтора десятка вчерашних адьюкасов перешли в высший ранг Арранкоров. Не самых сильных, но крайне перспективных. В качестве объектов исследований безумного торговца так точно. От размышлений его отвлек особенно громкий взрыв. Возле входа в пределы Лас на Чес стояла миниатюрная девушка в надвинутой на лоб кепке. Их почтила своим вниманием одна из сильнейших бойцов Яхве, Штернриттерье, Бомбиетта Бастербайн, глава 8. Ичига медленно выплывал из забытья, возвращаясь в реальный мир. Глубокий обморок сделал то, что не под силу было на данный момент Урахаре. Он отправил его прямиком в глубины подсознания. Однако привычной картины перевернутого мира там уже не было. Часть его внутреннего мира все еще пребывала в руинах. Однако тут и там среди них высились новенькие дома, устремляясь к бескрайним небесным просторам. Солнце ярко светило, освещая уже отстроенные и еще только строящиеся здания. И да, в этом мире и земля, и небо, и стены были на привычных человеку местах. На руинах одного из домов, на большом ровном обломке, развалился пустой, с довольной миной наблюдавший за редкими пушистыми облаками. Старик сидел рядом, на соседнем камне, что уже было непривычно для Ичига, видевшего его исключительно на каких-нибудь высоких и крайне неудобных местах. Но куда более дикой для него была картина мирного спокойного разговора между его квартирантами. «Старик, ты гляди, кто пожаловал!» Белобрысая копия парня ехидно ухмыльнулась при виде ошарашенного хозяина, не делая ни малейших попыток от души пырнуть того ножиком в какие-нибудь жизненно важные места. Зангицу ничего не сказал, лишь внимательно оглядел прибывшего, и в глазах его, имея кто шанс их увидеть, от увиденного промелькнули гордость и удовлетворение. Мальчик вырос и уже куда сильнее был похож на человека, и на мужчину, но знать ему об этом еще рановато. «Как ты, Ичига?» Мужчина проигнорировал слова своего вечного напарника. «Старик пустой, простите». Ичига низко поклонился, что лишило его возможности увидеть откровенный шок на лицах воплощения его сил. Король, ты головкой не ударялся? Сильно так, да с последствиями?» Альбинос встревоженно смотрел на Рыжика, аккуратно отступая подальше от него. Мало ли, что у таких, болезных, за идеи могут возникнуть. Вдруг лобызаться полезет да в любви клясться? Привычная издевка распрямила согнувшегося в поклоне парня и заставила его глаза зло засверкать. Пустой облегченно выдохнул. Довольно, резкий окрик Зангицу заставил Ичига клацнуть зубами, проглатывая ответный выпад, а его лошадку внимательно взглянуть на мужчину. «Как ты сюда попал, Ичига?» «Да как бы сказать, понимаешь, я тут начал с Исидой общаться, а то ты возьми предложи мне потренироваться, мол, вдруг поможет, вот я и согласился, и... Стоп, достаточно, Зангицу остановил бессвязный поток слов, лившийся из уст парня. Что за тренировки, Квинси? Парень слегка поморщился. Исида и Ураха рассчитают, что пробуждение этих сил вполне возможно, но я что-то сомневаюсь, ведь иначе раньше бы они проснулись, да, но Занпакта его не слушали. Перспективы, открывавшиеся перед ними, были столь заманчивы, что они оба уплыли в приятные грезы. Впрочем, все могло и сорваться, как и в прошлый раз. Тут Зангицу заметил, что Куросаки становится менее материальным и заторопился. «Ичига, послушай меня», парень уставился на него, пораженный эмоциями во всегда равнодушном голосе, «ни в коем случае, слышишь, ни в коем случае в течение месяца не пытайся пробудить силы шинигами, и вообще постарайся с ними не встречаться». «Что? Но почему?» «Некогда объяснять, и правда, парень уже был едва видимым силуэтом, просто запомни мои слова, Ичига, прошу тебя, запомни». Куросаки растаял в воздухе, оставив обитателей своего внутреннего мира в одиночестве. «Как думаешь, сделает?» Пустой спокойно смотрел на медленно плывущее большое облако. «Надеюсь, очень надеюсь». А в это время в Каракуре, в одном заброшенном здании, раздраженно мерил комнату шагами высокий плотно сложенный черноволосый мужчина. На его метания индифферентно смотрели его товарищи, привыкшие уже за последнее время к подобному зрелищу. «Слушай, Гинджоу, может, забьем уже на него?» Рирука не выдержала первой, не в последнюю очередь из закончившихся возле нее сладостей. «Я согласен», не отрываясь от игры, поддержал подругу Юкио. «Одно дело заманить в ловушку одинокого лоха, которого ты нам описывал, и другое дело вечно окруженного друзьями и прочей нечистью явно поумневшего человека». «Да что вы понимаете, Куго?» Резко остановившись, ожег детей злым взглядом, но подоспевший старик с пенсне на глазу в успокаивающем жесте положил на его плечо руку, прерывая его гневную тираду. «Думаю, нам стоит разойтись», — спокойный голос Цукишима разрядил обстановку, и все быстро покинули помещение. Остались лишь замершие Гинджоу с Шишигаварой, продолжившие сидеть в удобном месте Цукишима. «Спокойнее надо быть», — мой отошел от поостывшего соратника. «Да как я могу быть спокоен? Этот мелкий гаденыш избегает всех встреч, вокруг него крутится этот несчастный Квинси, ходя с ним из дома в школу и обратно. Да и он от нас постоянно ускользает, мы даже не знаем, где он живет. А что говорят они?» Шукура сделал ударение на последнем слове. «А они валят все на отбившегося от рук Урахару, потому как сделать что-то подобное больше некому. Но на него у них нет никаких рычагов давления, он из-за каких-то там проволочек вообще считается жертвой и имеет все права на возвращение обратно. А что ж не вернулся? Ты дебил?» Гинджоу с искренним изумлением уставился на Цукишиму. «Там ему придется выполнять приказы и жить под чью-то указку, а тут он сам себе хозяин, ездит по свету, живет в свое удовольствие, и еще постоянно рубит зелень с этих шинигами, потому что им проще заплатить ему, чем постоянно переправлять гига и оборудование сюда и обратно. Сколько осталось?» Шишигавара вернул разговор с вольной жизни беглого гения шинигами к их собственным проблемам. 3 недели, Куго обессиленно упал на диван, а потом нашу лавочку прикроют и возьмут дело в свои руки. Роуз сидел на холме Саугяку и бессмысленно пялился в пространство, хотя со стороны казалось, что этот эстет вновь любуется видами. В последнее время вайзардов в обществе душ конкретно прижали. Слежка за ними велась 24 часа в сутки, и даже в ванной нельзя было обрести покоя. Нет, они, возвращаясь в изгнавшие их гати, знали, чем это обернется, но подобного уровня контроля не ожидали. Все связи с Генсием пришлось сократить до самого минимума, передавая с Яруичи или ее людьми лишь действительно самое главное. А ведь было столько всего, о чем требовалось предупредить их собрата. Атарибаши устало вздохнул. Сегодня была его очередь выходить на связь, и он немного нервничал. Он кожей ощущал несколько подозрительных взглядов, что преследовали его с самого утра, и спокойствие это никак не добавляло. В кармане лежал клочок бумаги с несколькими цифрами, это было самое большое, что ему удалось написать. Осталось надеяться, что у Урахары есть и другие источники информации, и что он сможет понять, к чему это относится. Вдалеке появилась давно ожидаемая вспышка фейерверка в Шибы, и в тот же миг порыв ветра взметнул в воздух несколько валявшихся неподалеку листочков, унося с собой и клочок бумаги, всего с 3 цифрами. 21-1-2. В бывшем тронном зале Лас Начес, ныне переоборудованном в зал совещаний, статуями застыли 6 фигур. Слева сидели Улькиора, Старк и Гранц, а напротив них расположилась Бомбиетта Бастербайн с двумя замершими Квинси по бокам. «Так, значит, нам предлагают сдаться и пойти пушечным мясом на службу к вашему королю?» «Верно, пустой», — девушка спокойно улыбалась, совершенно не опасаясь сидевших напротив нее. «И почему же вы решили, что мы согласимся?» «Ты че, тупой?» Штернриттер ожгла заговорившего Гранца презрительным взглядом. «Так у вас есть шанс пожить, ах, простите, вы же давно сдохли, просуществовать подольше, или сдохнуть под вашим руководством через неделю-другую, или сейчас, какой широкий выбор», — пробормотал Старк. «Итак, я жду ответа, Арранкар». Эспада переглянулась, и Шиффер, слегка прикрыв глаза, дал Гранцу право ответить. «Да пошла ты, сучка, на!» От длинной целиком нецензурной фразы лицо Бомбиетты пошло некрасивыми пятнами, но она сдержалась и молча ушла. Превыше ее желания уничтожить всех сразу и на месте был приказ императора немедленно доложить об ответе Ласна Часа. «Меня терзают смутные сомнения». Что за сомнения терзали замершего в дверях Гримджел? Озвучивать никому было не нужно, все это знали. Их ждала массированная атака, и сумеют ли они отразить ее, совершенно неизвестно. Глава 9. Император Всия Квинси хмуро смотрел на вернувшуюся с докладом Бомбиетту, размышляя, а что же делать дальше. Для задуманной им полноценной атаки на Сирите им нужны были пешки, много, очень много пешек. Но первоначальный план набрать нужное мясо в пострадавшем в войне с Эйзином Хуи Камунда с треском провалился. Лас Начес, символ пустых, не только не лежал в руинах, но активно обустраивался и обживался этой нечистью, и был защищен от их расы, существование которой вообще-то должно было быть тайной. Нет, понятное дело, что от штернриттеров такая защита бы не помогла, но посылать элиту Квинси на охоту нет, они пойдут, но просто не поймут своего императора. Дальше больше, с каждой атакой на проклятый дворец его защита усиливалась и умножалась, а в рядах защитников стали мелькать личности, подозрительно напоминавшие канувшую в лету Эспаду Айзина. Как показало время, они ее не только напоминали, но ею и были, что меняло весь расклад сил в подлунном мире. По предварительным оценкам, сила каждого из Эспады ниже пятого вполне равнялась полностью освобожденной силе большинства штернриттеров. А начиная с четвертого и выше арранкары смогли бы на равных сражаться с несколькими сильнейшими бойцами его армии. Не желая распылять силы, Яхве отправил девушку для мирных переговоров. Но они, вполне ожидаемо, провалились толком не начавшись, и теперь ему предстояло решить, как же быть, нападать на общество душ собственными силами, минуя Хуи Камунда и оставляя сильного врага за спиной, в которую он вполне мог атаковать, или первый удар нанести по Белому замку, рискуя потерять многих из элиты своей армии. Пока Бах блуждал в своих мыслях, стоявшая перед ним на одном колене Бомбиетта буквально тряслась от ярости. Больше всего ей хотелось вернуться в Лас Начес и показать взорвавшимся животным, засевшим там, смертоносную красоту ее искусства. А потом, пытая полумертвых арранкаров, насладиться их криками и страданиями, коими они бы могли искупить свою наглость и непочтительность. Юграм Хашвальд тихо стоял по правую руку от трона его императорского величества и думал о будущем. И мысли эти ему совершенно не нравились. В отличие от самого Баха и других Квинси, самую большую угрозу он видел не в Гате и их капитанах, а в обитателях Генсея, нынешних и бывших. И больше всего он опасался гения Урахары Киски. По приказу Юграма за торговцем пристально следили, но даже при столь плотном контроле он сумел смыться, и где он прятался теперь правой руке императора было неведомо. Хотя сильные подозрения по поводу его места пребывания все же имелись. И если они подтвердятся, то лучше бы Яхве решил обойти Лас Начес стороной. Юграм, негромкий голос Баха отвлек штернриттера от его раздумий, через 3 дня атакуем Лас Начес, собирай войска. Да, мой император, склонился блондин в поклоне и летящей походкой отправился выполнять поручение. Бомбиетта, взгляд Яхве перешел на коленопреклоненную девушку, ты со штернриттерами ТН возглавите нападение, выступив на полдня раньше. Вашей задачей будет обрушить защиту дворца до подхода основных сил. Слушаюсь, мой император. Квинси склонила голову и быстро ушла, полная радости и предвкушений. К вечеру среди всех готовящихся к бою Квинси лишь 2 не пылали радостью и энтузиазмом. Император и его правая рука терзались крайне плохими предчувствиями. Куросаки, нет, Куросаки, нет, Куросаки, чтоб тебя, что тебе стоит, нет, Исида, даже не проси, твой отец, ты и разбирайся. Спор продолжался уже не первый час, да что там, уже не первый день. Неделю назад, во время одной из тренировок, возобновившихся после того, как Ичига пришел в себя, Урью вдрызг разругался с отцом. Он внезапно, словно заразившись от Ичига, запылал героизмом и возжелал отправиться в стан Квинси, дабы шпионить за ними. Рюкин, естественно, радостью от подобных замашек сыночки не проникся и со всем суровым родительским авторитетом высказал свое фи. Сынуля вдарился в обиду. Итогом их взаимных оскорблений и вылившейся из этого битвы стал раздолбанный вдрызг тренировочный зал, пара обрушенных комнат и очень злой Юлькиора. Правда, Нелу, увидевшая все прелести их семейных разборок спустя пару дней, была куда злее и разъяреннее, ведь одной из пострадавших была как раз ее спальня. После ее наглядного объяснения отцу и сыну их неправоты, дому стал требоваться капитальный ремонт. Ичига, во время разборок сидевший в построенной в саду беседке, спокойно готовился к урокам и на призывы друга о помощи не реагировал. Потому как второй пострадавший в ходе их с отцом разборки комнатой была кухня, а посягательство на святое Куросаки не простил. И теперь одноклассник ежедневно доставал его с просьбой помочь помириться с отцом. Идти самому извиняться Урью не хотел, а о том, что первым извинится отец, он даже не думал. «Слушай, Исида», Ичига устало облокотился на стол, наклоняясь к сидевшему напротив Квинси, «нет ничего хуже, чем посторонние, встревающие в семейные разборки. Ты как бы уже не посторонний», недовольно пробубнил тот, поправляя очки, «да и Рюкин к тебе хорошо относится. Может и так», не стал спорить Куросаки, «но все же я не столь близок к вам, чтобы советовать что-либо в подобном случае. И, честно сказать, я считаю, что твой отец прав. Я бы своего сына на такое не отпустил, а попробуй тот удрать выпорол бы так, что даже мысли у него на тему геройства не осталось. И это говорит тот, кто сам везде как затычка лезет. Поэтому и говорю», бывший шинигами спокойно смотрел на скептическую гримасу кузена, «я бы такой жизни своему ребенку не хотел, и, если честно, завидую тебе, ведь твой отец, при первой угрозе своему ребенку, кинулся искать помощь, дабы оградить свое дитя от опасности, несмотря на не самые лучшие отношения. Разве это поведение не настоящего отца?» Выпустив эту парфянскую стрелу, Ичига ушел, оставив Исиду в полном раздрае. За долгие годы он привык считать, что отцу наплевать на него. Детство его прошло с любящим дедушкой, обучившим его искусству расы лучников и открывшим для него потусторонний мир. А Рюкин был категорически против этих тренировок. Тогда Урью обижался на отца, считая, что тот хочет лишить его чего-то сказочного и интересного. Ведь это было так здорово, уметь то, чего другие не могут. Брюнет решительно встал и пошел к выходу. Рюкин был сейчас дома, а все арранкеры отбыли в Хуэкамунда. У Ичига же сегодня тренировка, а значит, давно назревавшему разговору с отцом никто не помешает. А в это время в Лас-Наче арранкеры носились, доводя до ума защиту и ловушки для скорых гостей. Ураха рассчитал, что у них не больше двух дней, быть может, чуть больше до атаки Квинси. В том, что нападение будет, он не сомневался. Ни один разумный полководец не пойдет в решающий бой, оставляя позади потенциальную угрозу. А назвать императора Квинси идиотом было никак нельзя. Киски не ошибся. Спустя 2,5 дня с трех сторон Лас-Наче открылись врата, и авангард в количестве трех буквенных штернриттеров атаковал защиту дворца. Вся элита Квинси была известна арранкерам. Не все нападающие убивались. Некоторые из них обживали не очень уютные, зато бесплатные комнаты в подвалах, некоторые, правда, в несколько разобранном состоянии. Все же, верность Квинси своему правителю была феноменальной. Бомбиетта Бастербайн, Базби и Кандиса Кутнип атаковали защиту сразу во всю мощь своих сил. Бомбиетта, едва увидев Лас-Начес, нервно прикусила губу. Того жалкого подобия защиты, что она видела недавно, не было. Вместо него над дворцом и прилегающими территориями переливался всеми цветами радуги купол, едва слышно гудевший от вложенной в него силы. Следом за ним была широкая полоса света. Яркий свет не оставлял ни малейшего места теням, в которых могли бы укрыться Квинси, сумея они пересечь защитный барьер. Опасения девушки скоро подтвердились. Вальштандинг, в который они перешли с первого же мгновения, не помогал. Купол, словно издеваясь над штернриттерами, от каждого удара, казалось, наливался силой. Время летело, а силы авангарда таяли, ни на мельчайшую частицу не приближая их к выполнению приказа. В Лас-Начес было тихо. Слабые адьюкасы расползлись по тихим щелям, готовясь спустить установленные в разных местах ловушки. Урахара и Заэль, видя, что защита стоит, отправились в лаборатории. Возможность поражения была велика, а потому требовалось эвакуировать все, что только возможно. Терять свои разработки не хотелось ни одному из них. Эспада же расположилась на крыше дворца, наблюдая за стараниями атакующих. Барьер держался, но когда прибудут основные силы, он быстро падет, и тогда им останется только надеяться на лучшие. «Шифер, как думаешь, у нас получится?» Улькиора взглянул на нервничавшую Нелу своим обычным невыразительным взглядом. Вообще, чем больше Кватро проводил времени в Хуэкамунда, тем реже у него случались вспышки эмоций, которые были весьма нередки в Генсее. Казалось, сам этот мир лишает его зарождавшейся человечности, превращая в бездушную машину смерти. И не сказать, что возвращению прежнего ледяного Шифера все были рады. «Мы не проиграем, этот дворец должен дождаться владыку». Джиггерджак лишь усмехнулся, неотрывно глядя на штернриттеров. Победят они или нет, его больше волновал сам бой. Пантера рвалась на волю, жажда теплой крови врагов. Слишком долго он вел себя как домашний котенок, подавляя свое «я». Краем глаза он видел, как горит предвкушение в глазах Эспады. Даже Нелл и Тиа, ярые противники битв и сражений, дрожали от нетерпения. И когда сквозь многочисленные порталы в их мир пришла армия врага, Эспада общим единым движением поднялась им навстречу. А когда барьер пал, перегруженный общей атакой сотен Квинси, то Эспады на месте уже не было, а в рядах врагов раздались крики и полетели первые брызги крови. Глава 10. В стерильной белизне операционной стояла тишина, нарушаемая лишь голосом оперирующего врача, легким позвякиванием кидаемых в поднос инструментов и тихим дыханием наблюдателей. Был практически выездной урок. Куросаки, не раз видевший отца за работой, все же стоял замерев. Их маленькая клиника, в которой можно было провести лишь простейшие операции, не шла ни в какое сравнение с этим крупнейшим в Японии медицинским центром, где одновременно могли идти 30 операций на самых разных органах человека. Исида, хоть и был сыном главврача весьма немаленькой больницы, все же отцом наблюдать за ходом хирургических вмешательств не допускался, а потому глазел на происходящее с не меньшим интересом. Естественно, допускать толпу шкалеров на что-то серьезное не стал бы никто, а потому была обыденная плановая операция по удалению поджелудочной железы. Хотя, все же, операция была не самой простой, ребята на большие, чем удаление аппендикса не рассчитывали. Класс Куросаки аккуратненько выстроился вдоль стены и жадно следил за отточенными движениями хирурга. Впрочем, были среди них и исключения. Две девушки старательно смотрели куда угодно, но только не на операционный стол, где уже во всей красе можно было увидеть внутренности человека. Впрочем, девушки собирались учиться на детских педиатров, и им подобное было простительно. Ичига же полностью забыл об окружающем мире, всей душой желая быть на месте врача. Именно сейчас детское желание пойти по стопам отца окончательно трансформировалось в осознанный выбор собственного будущего. Исида наблюдал больше не за ходом операции, а за кузеном. Непривычно было видеть в шоколадных глазах не огонь боевой горячки, а сияние искреннего интереса. Быть может, так Ичига выглядел на своих тренировках, но Квинси туда не ходил. И сейчас, глядя на в кои-то веки выглядящего даже моложе своего возраста Куросаки, парень задумался, а почему он расцвел в кругу бывших врагов, а не среди семьи и друзей. Пески вокруг Белого замка были залиты горячей густой кровью. Крики раненых и умирающих пробуждали в Арранкарах и Адьюкасах их самые низменные инстинкты, бороться с которыми им было крайне непросто. Даже Эспада, закаленная битвами с живыми и относительно живыми врагами, едва держалась. Сотни истекающих кровью и рейцу тел манили, соблазняя заманчивым запахом. Гримджоу, яростно скаля окровавленный рот и полный азарта, кидался на врагов. Их атака в момент падения барьеров сыграла свою роль, и атакующие в массе своей растерялись. Блюд артерии, примененный лучниками для большего успеха атаки, сделал их легкой добычей для арранкеров в Ресуриксионе. Эспада, наученная боями с шинигами, не стала тянуть время и красоваться, постепенно высвобождая свои силы. Они ударили сразу во всю мощь своих сил. Морда костяной пантеры, обрамленная обогренными кровью ярко-синими волосами, сама собой расплылась в довольной ухмылке, что смотрелось весьма и весьма жутко. Копье Туадершванг пролетело сквозь ряды Квинси как раскаленный нож сквозь масло, оставляя за собой кровавую просеку. Стая волков и меткие выстрелы Старка собирали кровавую жатву вместе с Санта-Терезой и Нейтеры. На удивление всех, эти двое успешно сработались. С мрачных небес врагов атаковал Шиффер, пулявший серо словно из пулемета. Джаггерджак знал о таком достижении мастеров Генсия не понаслышке. Увидев в фильме героя, что шел по полю битвы и нескончаемыми очередями косил своих врагов, он загорелся желанием заполучить и себе такой же. Ночной вояж в расквартированный полк на солнечных берегах Окинавы и в комнате Арранкара, заваленной разнообразным колюще-режущим и стреляющим оружием, есть новый экспонат. Правда, после первых же испытаний новинка была откинута в угол обиженным на весь мир счастливым владельцем. Почему-то его добыча не захотела стрелять с той же интенсивностью и продолжительностью, что у героя фильма. Ледяной яд, устроенный Тией, окутал врагов с противоположной стороны. Они разделились заранее. Большинство арранкеров должны были атаковать нападающих на небольшом участке, чтобы вывести их из строя и посеять максимальную панику. А задачей Халлибил было как можно дольше задержать максимальное число врагов. Трес со своей задачей справилась. Даже в самых радужных ожиданиях Урахара и Испада не ожидали, что ей удастся вывести из строя почти две трети нападавших. Конечно, штернриттеры атаков льда освободились почти мгновенно. И это почти решило весь исход боя. За те жалкие мгновения, что костяк армии Квинси был заморожен и деморализован, арранкеры вырезали почти пятую часть рядовых, напавших на их дом. Сотни трупов сородичей и окровавленные тела и лица горстки оборонявшихся монстров сделали свое дело, и лучники, наплевав на приказы, бросились бежать. Штернриттеры, быстро опомнившись, связали Испаду личными боями и, вполне вероятно, победили бы при соотношении 2, а то и 3 к 1. Тя, потратив все свои силы в единственной атаке, без сил лежала на песке под охраной своих фрасьонов. Трес Бестя, с вовремя подоспевшей помощью Нелу, сумели унести свою госпожу и сами не сильно пострадали от дружных атак озверевшей Бомбиетты и Базби. В других стычках арранкеры, на удивление нападавших, также не стремились к бою, медленно отступая ко дворцу. И вскоре стало ясно зачем. Невидимый глазу и сенсорным способностям Квинси над Лас Начес раскинулся защитный купол. Штернриттеры, обозленные провалом миссии, ринулись за спешно начавшими отступать пустыми, и угодили прямиком в ловушку. Защита, над которой много дней и ночей без сна и отдыха пахали Урахара и Гранц, встретила их в полной готовности. Силы Квинси вступали в резонанс с пронизывающей пространство под куполом Риэйцу, что вызывало у лучников дикую боль и лишало их контроля над собственными силами. Штернриттеры, едва соображая от дикой боли, сковывавшие их, выползали за пределы защиты дворца. Ни арранкеры, ни адьюкасы не преследовали их и не пытались убить, пользуясь беспомощностью. Они лишь внимательно наблюдали за ними, так же, как и скрытые тенями дворца ученые. Киски едва стоял, устало привалившись к стене. Последние дни были для него просто адскими. Черные провалы, в которых едва было видно его покрасневшие глаза, ввалившиеся щеки, щетина, покрывавшая его лицо. Одежда, изгвозданная реагентами различной степени едкости, висела неопрятными клочьями. Под любым мостом, в местах обитания людей определенного класса, его бы встретили как родного. От его же прежнего образа сейчас осталась лишь панамка, которую он всегда снимал перед входом в лабораторию. Что ж, киски, смотрю, вы справились, рядом с ними неслышно появилась Еруичи, видимо, вернувшись из похода в Сиритей. Кстати, у меня есть парочка весьма любопытных новостей, которые тебе понравятся. Киски, ты не уснул? Женщина повернулась к другу. Киски, киски. Но тот ее не слышал, медленно сползая по стене на холодный песок. В Шатенберихе стояла тишина. Она же, только преисполненная ярости и страха, окутывала собою дворец Яхве. Император Квинси был в бешенстве. Его армию, его непобедимых штернриттеров, разделали, словно слепых котят, а правая рука, вместо того, чтобы во имя своего повелителя воодушевить рядовых и погнать их в бой, собственноручно открыла им проходы для бегства. «Позволь узнать, Хашвальд, чем ты думал, когда шел против моего приказа?» Голос императора был глух и безэмоционален, но Югром, давно и преданно служа ему, знал, какая буря скоро обрушится на его голову. «Мой император, я посчитал, что лучше сохранить ваших людей для вторжения в общество душ». Первоначальный план набрать арранкеров для отвлечения внимания Сиритея давно провалился, а назначенная вами дата все ближе. И если мы сейчас понесем большие потери, то поход к Шинигами просто не состоится из-за недостатка людей. Ты считаешь себя вправе принимать решения за меня? Нет, мой император, блондин стоял, преклонив колени и низко опустив голову. Это позволяло скрыть невольно пробежавшую от голоса правителя по телу дрожь. Но в тех условиях связываться с вами не было времени. Ты разобрался, что за барьер остановил Штернриттеров? Мои извинения, но нет, мой император. Единственное, в чем я уверен, это дело рук Урахары. Снова предчувствие, яду в голосе Яхве хватило бы на все общество душ, да и Арранкаров бы отравить осталось. Нет, мой император, я его видел. Бах задумался. То, что беглый Шинигами связался с возродившейся словно легендарный Феникс из Пады, было крайне плохими новостями. Они и по отдельности представляли собой нешуточную угрозу, а вместе так и вовсе являлись миной замедленного действия. И это было еще одним доводом в пользу того, что Лас Начеса и его обитателей надо похоронить глубоко под землей, чтоб не выползли. Но и Хашвальд был прав. Потери от операции, должны пройти быстро и успешно, были ужасающи. Арранкары явно не сидели без дела, весьма усилившись по сравнению с данными, что имелись у аналитиков Квинси с войны Айзена и общества душ. Хашвальд, отправляйся в Генсей и приведи мне Исидурию. Где и как ты будешь его искать, меня не волнует. Но к концу недели он и его отец-предатель должны быть здесь. Слушаюсь, ваше величество. Штернриттер быстрым шагом шел по дворцовым коридорам к своим покоям. Прежде чем отправляться на поиски, требовалось узнать всю информацию, полученную по столь важной для императора персоне. Читая отчеты отдела разведки и сводки аналитиков, Юграм едва сдерживался, чтобы не начать напевать себе под нос веселую песенку. Поддерживая своего носителя, Баланце склонился. Приказ будет исполнен. Куросаки и Исида, вяло переругиваясь, убирались в классе. Узнав, что мальчики живут вместе, одноклассники поменялись с ними, поставив их дежурить в пару. Естественно, они действовали из лучших побуждений. Все же добираться до дома Ичига было далековато, а в компании веселее. Но оба кузена предпочли бы дежурить в компании симпатичной девушки, чем друг друга. Но отказывать пылавшим дружелюбием одноклассникам было уже неловко. С экскурсии в центральный госпиталь прошло 3 дня, и все эти дни ребята были на взводе. Их надоедливые сожители пропали, оставив после себя записки и хмурого Рюкина, не пожелавшего сообщить парням подробности об отсутствии арранкеров. Смутное беспокойство, терзавшие ребят с момента их исчезновения, достигло апогея через сутки, но после пошло на спад. Однако сейчас, спустя 3 дня, они снова не находили себе места. Ичига нервно дергался от любого шума, судорожно стискивая древко метлы, с помощью коей наводил в классе чистоту и порядок. Урью дергался ничуть не меньше, судорожно начиная озираться от любого резкого звука. Но время шло, ничего не происходило, и кузены изо всех сил старались успокоить расшалившиеся нервы. Резкий звонок телефона заставил обоих подпрыгнуть. «Алло, Ичига?» Голос Рюкина плохо был слышен сквозь громкий треск и непонятный шум. «Никуда не отходите от школы!» «Кваутесь!» Раздался вскрик, и звонок резко прервался. Юноши уставились друг на друга круглыми глазами, а потом Исида резко подскочил и помчался к выходу. «Стой, Исида!» «Да стой же, твою мать!» «Отвали, Куросаки!» «Там мой отец, он же сказал не уходить от школы, сам слышал, а ты всегда следуешь чужим советам», голос Квинси сочился ядом, как будто сам не кинулся бы в такой ситуации на помощь. Ичига промолчал, возразить ему было нечего, комплекс героя такой комплекс, но теперь, поумнев, он понимал, что опытному бойцу вроде Рюкина такой балласт, как он сам, едва-едва начавший вновь ощущать Риэйцу, или Урью, с его упертостью, будет мешать. Пока он предавался своим мыслям, Исида, воспользовавшись его заминкой, вырвался из его цепкого захвата и кинулся к выходу из школы. Не особо спортивный, в критической ситуации он развил такую скорость, что бывший Шинигами догнал его лишь перед выходом с территории школы. «Да постой же, Урью!» Квинси споткнулся, впервые услышав свое имя из уст кузена. И эта заминка позволила Ичига его снова поймать. «Урью, прошу, не ходи, у меня крайне плохое предчувствие». «У меня тоже», — брюнет говорил тихо, так тихо, что его было едва слышно, «но я не могу иначе. Я чувствую это, Ичига, отпусти». Глядя в синие глаза, Ичига на миг ослабил хватку и через мгновение смотрел на стоявшего за школьным забором кузена. «Добрый день, Исида Урью, я ждал тебя». К замершим по разные стороны забора юношам неспешным шагом шел высокий красивый блондин, белые одежды которого заставили обоих покрыться холодным потом. Штернриттер. Куросаки дернулся к кузену, но забор вдруг вспыхнул, и в ясное небо устремились едва заметные стены защитного барьера. Он не слышал, что его почти брату сказал пришлый Квинси, но видел, как тот дернулся и, покорно склонив голову, пошел следом за блондином. Ичига закричал, пытаясь дозваться, остановить, но Исида ушел не оборачиваясь. А Куросаки бессильно опустился на землю, глядя на странные прозрачные капли, падавшие на разбитые о барьер руки. Со встречи с Зангицу прошло 20 дней. Глава 11. Пока Куросаки бился за стенами барьера, не так давно установленного Урахарой собственноручно, Исида-младший уже покинул пределы бренного мира людей. Шатенбериг встретил его тишиной, безлюдными улицами возле огромного пафосного дворца и множеством пристальных взглядов, осматривающих, сканирующих, оценивающих. Его провожатый шел весьма быстрым размеренным шагом, и этот темп не давал более низкому юноше времени на внимательный осмотр окрестностей, в которые его забросила судьба, или, что будет вернее, собственная дурость. Сейчас, спеша за блондином, теперь уже не последний Квинси с тоской думал о том, что прислушаться к словам кузена все же следовало. Но как же, то какой-то потерявший свои силы Куросаки, а то он, Исида, бравый лучник, которому все по плечу. И тот факт, что отец, особо никогда не загонявшийся тренировками, был в разы его сильнее, не всплыл в тот момент в памяти гордого потомка благородной расы. От самобичевания его отвлек резкий звук распахивающихся дверей внушительного вида, открывавших обзор на монументальный тронный зал. В нем, на колоссальных размеров резном вычурном троне сидел, видимо, император Квинси. Оглядываясь по сторонам, Урью с удивлением осознал, что нечто подобное этому помещению, да и самому дворцу он уже видел. Только камень здания там был белый, а трон владетеля дворца был проще. Пока парень глазел по сторонам, подсознательно ожидая выхода арранкаров из темных углов, его сопровождавший опустился на одно колено и низко поклонился. «Ваше Величество, приказ исполнен». В голосе не было эмоций, никаких, ни радости от успешного выполнения приказа, ни ожидания благосклонности повелителя. Вымораживающее спокойствие и равнодушие, от соседства рядом с блондинистым близнецом Улькиора Исиду передернуло. «Добро пожаловать в Шатенбериг, Исида Урью», голос императора, низкий и вкрадчивый, разнесся по всему залу, слегка отражаясь от стен. Парень ошеломленно уставился на него, осознав, кого же он ему напоминает. «Но как, почему, когда приходишь куда-то, следует здороваться?» В шокированного парня прилетело какое-то заклинание, ударившее его мощным разрядом тока. «Я понятно объясняю. Простите, ваше величество», юноша далеко не сразу сумел подняться и повторить позу блондина. «Для меня честь увидеть вас». «Хорошо, значит, манера у тебя есть. Спишем недавнее поведение на радость встречи». Тут лицо Яхве исказилось неприятной улыбкой, однако повторим для лучшего запоминания. Пока Урью приходил в себя от повтора наказания, Бах о чем-то беседовал со Штернриттером. Большая часть разговора прошла мимо парня, старавшегося подняться и не нарваться на еще одно вразумление. «Ешь ему все, пусть привыкает. Как прикажете, ваше величество», блондин, уже стоя на ногах, кланяется. «Илюграм, назначь ему наставников. Не дело наследнику быть столь слабосильной немочью». «Да, мой император, завтра состоится торжественное назначение тебя на роль Штернриттера». Яхве обратился к поднявшемуся Исиде, «надеюсь, тебе не надо напоминать о том, что вести себя стоит примерно и вежливо». «Нет, ваше величество», чуть запнувшись, быстро произнес Урью, «я все помню и не подведу». О каком назначении шла речь, он не понимал, но что объяснения будут, был уверен. «Хашвальд, он весь твой». «Благодарю, ваше величество». Под ничего хорошего не предвещавшим взглядом холодных голубых глаз Исида низко поклонился и молча последовал за выданным ему наставником, с широкими, судя по всему, полномочиями. Юграм долго вел своего подопечного длинными коридорами. Не то, чтобы в столь длительной прогулке была какая-то необходимость, нет, скорее, самому Штернриттеру было необходимо проветриться и переварить вываленные на него императором новости, и решить, как быть дальше. Выбранный императором на роль сосуда мальчишка был, на взгляд Хашвальта, абсолютно неподходящим. Он не был силен, не был красив, не был умен. Нечто среднее, невыразительное, занимающееся вышиванием. Когда он занимался изучением личного дела мальчишки, собранного шпионами Вандерриха, то был просто поражен хобби этого последнего Квинси. Но приказ есть приказ, и Сида, балансируя на грани потери сознания от боли, тащился за своим провожатым. Чуйка, очнувшаяся от спячки, вовсю намекала о необходимости крайне послушного поведения, ибо воспитательные методы здешних товарищей разительно отличались от отцовских. В который раз парень пожалел о том, что не прислушался к кузену, интуиция которого была куда развитее его собственной. Путь их закончился в просторной белой комнате. Вообще, Урью уже заметил поразительное сходство между Квинси и их исконными врагами. Белые одежды, белые здания, светлые помещения. Не будь у последних лишних дыр в самых разнообразных местах, они были бы похожи словно родные братья. Хотя, кто знает, может так оно и было. Ведь Квинси не всегда выигрывали в битвах против пустых. И, быть может, тот же Улькиор – это душа какого-нибудь предка самого Исиды, победившая в процессе эволюции. От философских размышлений о путях бытия Арранкаров его отвлек раздраженный голос Штернриттера. «Исида-сан, если вам благоволит сам император», — тут парень с искренним сочувствием подумал о тех, кому он не благоволит, — «это не повод вести себя столь небрежно по отношению к собственному наставнику». «Простите, Хашвальд-сан», — Урью со скрипом склонился в поклоне, — «я был дезориентирован столь резкой сменой событий и допустил невнимательность. Больше подобного не повторится». «Хорошо», — Квинси быстро оглядел своего юного протеже внимательным взглядом и извлек из незаметного на форме кармана небольшой пузырек с ярко-синими пилюлями. «Выпейте две капсулы сейчас, и по одной каждые 2 часа, на ночь 3. «Благодарю», — пленник снова поклонился, досадуя про себя на суровые местные нравы. «У вас есть 3 часа привести себя в порядок и отдохнуть. После приступим к занятиям». «Туалетная комната за той дверью», — Юграм указал на неприметную дверку в углу комнаты. «Вы не имеете права покидать это помещение, но если есть желание, можете попробовать». На лице блондина мелькнула едва заметная усмешка. Исида был в курсе поражения Квинси в битве за Лас-Начес, и давать его охране повод выплеснуть клокотавшую в них ярость не собирался. Хашвальд, не видя никакой реакции у объекта вынужденной заботы, покинул комнату. Дверь с тихим хлопком закрылась, оставляя разбитого как физически, так и морально подростка одного. Мастер Стефано с интересом наблюдал за своим самым проблемным учеником. Проблемным в том плане, что жизнь его была одной большой непрекращающейся проблемой, как для самого парня, так и для всех, кто его окружает. Поднятые по всему миру связи дали уважаемому мастеру общую картину жизни юноши. Шинигами, Квинси и все, кто считал себя избранным, зная правду о загробном мире, были наивны. О существовании богов смерти знали многие. Другое дело, что все эти многие были людьми молчаливыми и спокойными, а потому вопить на весь мир о летающих по азиатским странам типах в черном с мечами наперевес не спешили. Зачем? У тех своя работа, у них своя. Тем более, что чтущие предков азиаты нет-нет да встречали среди гостей из загробного мира давно почивших родичей. О непонятных шевелениях в Японии тоже знали многие, но и это никого не обеспокоило. Локальные конфликты для густонаселенных земель не редкость, так какое дело живым до разборок духов, вот и игнорировали.